Сегодня та выглядит так, словно заявилась в Сан-Квентин после встречи с очередным монстром. Но Лоуренс знает, что он единственный в ее жизни монстр. Другого уже не будет. «Нет, я так не думаю», — ухмыляется он. Лениво откидывается на спинку стула и не сводит с нее глаз. И девчонка послушно смотрит в ответ, не в силах разорвать зрительный контакт. «Я знаю», отчего дрожь пробивает все ее тело. Лоуренс щурится и присматривается к мелким деталям внимательнее. Пальцы с силой смыкаются на красной пластиковой трубке, костяшки белеют, ее колотит, как от озноба, а кожа бледнее обычного. Это страх. Сегодня девчонка пришла к нему до жути напуганной. Он разочарован. «Тогда скажи, что я должна сейчас чувствовать?» Впервые она не пытается назвать его монстром, не начинает разговор с пожелания скорейшей смерти. Лоуренс прекрасно знает, что подсознательно та давно уже желает ему иной участи, но традиции есть традиции. Что-то не так. «Скажи, где мне спрятаться от себя?» «А от тебя?» Пальцами девчонка касается прозрачной перегородки, прижимает к ней ладонь в жесте доверительном. Что такого она натворила, раз так быстро осознала свою к нему привязанность, возвращенную с хирургической точностью, подкрепленную десятками откровенных разговоров? Лоуренс не врал, когда говорил, что знает о ней все. Знает даже больше ее психиатра и ни на мгновение в этом не сомневается. Лоуренс понимает, что происходит в ее голове. Чувствует. Контролирует. «От тебя не спрячешься, дорогая». На ее прикосновение он не отвечает, лишь небрежно проводит по перегородке указательным пальцем левой руки сверху вниз. Ей хватит и этого. «От меня тем более». «Думаешь, я не догадываюсь, что ты говоришь со мной не только во время наших свиданий?» Девчонка дергается и съеживается на стуле. Конечно же, Лоуренс угадал. С ее внутренним голосом он познакомился 4 года назад, когда та впервые назвала его по имени. В тот самый день, когда он приметил ее восхитительные глаза. Забавное совпадение, от которого до сих пор хочется довольно улыбаться. Ничего о нем не зная, девчонка называла голос в голове Ларри. И пошла дальше, когда стала использовать полное имя. Приятно. Связь зародилась даже раньше, чем Лоуренс начал ее выстраивать. «Почему ты не можешь хотя бы раз поговорить со мной нормально?» Она срывается на хриплый, беспомощный шепот. Не пытается сквернословить и не просит заткнуться. Удивительно. «Кроме тебя понять меня некому, монстр ты поганый!» Лоуренс позволяет себе секундное разочарование. Поторопился с выводами. «Сегодня, как и всегда, у них есть всего 30 минут». И за это время хочется прочесть ее от корки до корки. Понять, с чем девчонка пришла на свидание. С чем-то по-настоящему особенным. Быть может, прекрасным. Он не верит, что та могла сломаться так быстро. «Ты сегодня невероятно разговорчива». Тон голоса вкрадчивый и мягкий. Лоуренс продолжает смотреть ей в глаза и не позволяет отвести взгляд. Она и не пытается. «Молодец. Словно заявилась ко мне прямиком с представления». Эти слова невозможно понять неправильно. И серые глаза широко распахиваются от страха. Лишь сейчас Лоуренс замечает, насколько ярче те сегодня выглядят. Обычно бледные, в большинстве случаев теряющиеся на лице, глаза девчонки сияют. так, словно мелкие искры медленно, но верно грозятся обернуться пожаром до самых небес. Кроваво-красным. Или темно-бордовым, если повезет. Лоуренс задумчиво облизывает губы. Нет. Она разочаровывает его дважды за несколько минут. Но что-то в ее жестах, в дерганной мимике, не так. И постепенно становится ясно, что именно. Нет, не смей так даже думать. Все-таки сломалась. Поддалась тлеющим внутри желаниям и дала воле тяге к искусству. Лоуренс наблюдал ее в ней годами. Подстегивал и провоцировал зачастую однообразными беседами. Забрался так глубоко в голову девчонки, что та не смогла больше сопротивляться. Он кривит губы в довольной ухмылке. Всего 4 года, и она принадлежит ему. «Тебе понравилось, правда?» Лоуренс облокачивается на деревянную столешницу локтями и наклоняется ближе к перегородке. Так близко, что та на мгновение запотевает от горячего дыхания. Почти шепчет. «Даже если ты хочешь доказать себе обратное, тебе понравилось. Этот зуд на самых кончиках пальцев, их удивительные взгляды, бьющий в голову адреналин. Скажи мне, дорогая, подарил ли тебе кто-нибудь цветы?» Они ведут беседу на грани фола. Любое неверно сказанное слово будет истолковано полицейскими как угроза, хотя девчонке всего 18. У них ни шанса говорить прямо. Но кто запретит обсуждать представление? Возможно, куда более артистичные, чем те, что ставят в именитых театрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. На таких выступлениях эмоции куда более живые, яркие, красочные, во всех возможных оттенках красного. Как жаль, что кровь не может предоставить им другой палитры. Нет. Девчонка продолжает отрицать очевидное, придвигается все ближе в попытках заглянуть ему в глаза сквозь укрепленный, прозрачный и неприятно блестящий кусок пластика. Ее взгляд пылает. «Мне не понравилось. Я не...» Лоуренсу кажется, что она вот-вот расплачется, но вместо этого та с силой бьет кулаком по столешнице.